Таська была такой загадочной, что я сразу сделала вывод, что-то у подруги случилось. Причем такое, что она пока предпочла бы не афишировать. Конечно, с расспросами я лезть не стала. У нас как-то было не принято соваться туда, куда пока хода не было. Тем более, что нам было чем заняться. Мы знали, что несколько дней подряд придется с ног сбиваться, потому что нам грозят сразу два открытия пекарен, которые скоро должны были стать целой сетью. Закончив с делами на сегодня, я отпустила Веру и тот нанятый персонал, который уже начал трудиться на благо общего дела, после чего взглянула на часы. «Гранин не звонил?» – спросила Таисия, которая играла с Тимохой, сидящим в специальном стульчике. «Не-а», – помотала я головой. «Если не проявится через полчаса, поеду к нему домой». Сегодня была назначена операция для взятия биопсии у Людмилы Матвеевны, и Марк с самого утра сильно переживал за то, что она пройдет плачевно. Все же ситуация была более чем тяжелая, так что как бы мы ни старались сохранять оптимизм, стоило быть еще и немного реалистами. «О, звонит», — сообщила я Таське, когда на телефон поступил входящий от Гранина. «Сейчас все узнаем». Сердце мое заколотилось быстро-быстро. И все потому, что я не представляла, каких новостей ждать от Марка. Когда же ответила, по тону мужа поняла, пока все обошлось. «Да, хорошо, мы сейчас приедем», — проговорила, показав взглядом Тасе, что страшное миновало. «Нет-нет, не нужно, возьму такси». Подруга сразу же принялась готовить Тима к поездке, а я, положив трубку, оглянулась кругом себя немного растерянно. Голос у Гранина был весьма натянутый и потерянный, хотя Марк и сказал, что Людмила Матвеевна в реанимации приходит в себя. Что ж, смысла гадать я не видела, и вскоре мы с сыном уже сидели в такси и ехали к Гранину, чтобы побыть с ним рядом. Тимофей был уложен спать, а мы с Марком сидели рядом на диване, и все, что сейчас я могла сделать, держать Гранина за руку и молчать. Врачи сообщили, что по всем признакам у Людмилы Матвеевны онкология, которая уже приобрела очень внушительный масштаб. Бросаться заверять Марка, что всегда можно что-то сделать, нужно лишь верить, я не стала. Справедливо полагала, что нет ничего хуже, чем ложные надежды, которым не суждено сбыться. Они хоть и дали бы Марку эфемерную почву под ногами, впоследствии боевое разочарование стало оглушительным. «Я не знаю, что и сказать», — призналась, когда Гранин осторожно притянул меня к себе. И я расслабилась, позволила мужу меня приобнять. Не так, как тогда, когда он жадно набрасывался, чтобы вернуть себе попранные права, а осторожно и нежно, будто я была сделана из хрусталя. «Не нужно ничего говорить», — качнул он головой. «Просто будь рядом». Сколько мы так просидели, черпая друг в друге то, что нам обоим сейчас было необходимо, я не знала. Но вот Марк заметно расслабился и попросил. «Останешься сегодня со мной? Я не буду приставать, обещаю». Я немного отстранилась и решила пошутить, не зная, будет ли это уместно. «Значит, не будешь? Тогда зачем зовешь остаться?» В глазах Гранина заполыхало что-то настолько глубокое и с нотками притягательной тьмы, что у меня по телу прошла сладкая дрожь. «Уговорила, пристану», — хрипло пообещал он мне, и я опустила взгляд. «А сейчас давай просто поужинаем. Тимофею приготовят, что скажешь». Я улыбнулась и качнула головой. Уж с тем, чем кормить сына, никаких проблем у меня быть не могло. «Давай поужинаем», — согласилась в ответ. «А у Тимохи всегда еда рядом, когда мама в поле зрения». Марк растерянно кивнул и отправился, чтобы отдать распоряжение приготовить ужин. а я осталась, чувствуя себя удивительно странно. Будто снова была там, откуда однажды мне пришлось уйти и куда я в свое время даже не планировала возвращаться. Дома.